«Вот это вечер!» — прошептала Гермиона мужу, когда они направились спать. Очевидно, тетушке было запрещено появляться в гостиной в течение дня. Но как только вы уехали, она сразу же к нам вышла. Она гувернантка, я это сразу поняла. По ее замечательному кружевному воротничку, немного, правда, заштопанному. Теперь Энджел у нее не в чести. Она не одобряет ее романы и даже испытывает чувство праведного стыда. Девочка встала на плохой путь, и с этим ничего не поделаешь. А они с сестрой возлагали на нее такие надежды, думали, как они ею будут гордиться. «А я и горжусь ею, Лотти», — говорила миссис Деверелл, но голос ее звучал неуверенно и дрожал. Так вот, Лотти ни разу не взяла у нее и пени. Я имею в виду у Энджел. Тетушка мне это сказала, когда миссис Деверелл вышла из комнаты, чтобы принести свечи. Она была так напугана, что побоялась позвонить прислуге. А я сомневаюсь, что пени вообще когда-либо ей предлагали. Думаешь, нет? Может, наступит день, когда тетушке и придется взять, так как у ее хозяйки дела идут все хуже и хуже. Хотя, конечно, она может еще продать свои старые кружева. Бедная леди не так давно овдовела и теперь не может поддерживать в порядке поместье. Славу дней былых! Ты бы только слышал. Разговор шел о том, что мадам будет жить со своей замужней дочерью, забыла только где. По-моему, где-то на Лемингтон-спа. «Да-да, точно, на Лемингтон-спа!» Весь вопрос в том, пригласят тетушку Лотти туда или нет. По ее словам, они с мадам вместе с 18 лет. Та даже брала ее с собой на медовый месяц. Лотти уверена, что мадам никогда не привыкнет к Лемингтон-спа, если не переедет туда вместе с ней. Но разве господа сами это понимают? Вот что мы обсуждали, пока вас не было. Да, я права, и сама начала беспокоиться по этому поводу. Мне очень хотелось понять, что происходит. Но как только тетушка услышала, что вы подъезжаете, тут же все изменилось. Она сказала: «Будьте так любезны, не рассказывайте о нашей беседе моей племяннице». Гермиона внезапно язвительно добавила: «Ты никогда не угадаешь, как зовут дочь мадам». «Не угадаю?» «Анжелика». Так как мадам все делает правильно, то и имя, которое она выбрала для своей дочери, самое лучшее. Поэтому, когда миссис Деверелл родила дочь, с именем все было решено заранее. «А знаешь, как называется имение госпожи?» «Прямо как в волшебной сказке». Это вам не какой-нибудь Лемингтон-спа. «Башня Камелота?» — зевая, высказал предположение Тео. «Нет, райские кущи». Как все это странно. Прошло лето, а Энджел так и не получила от Эсме никаких вестей. Лорд Норли уехал в Шотландию. По крайней мере, так ей сказали, когда она позвонила ему, сделав попытку наладить хоть какой-то контакт. Доброе расположение духа ушло, и Энджел замкнулась в себе, впав в мрачное состояние.